Эпилог. «Нет, мое дело книжки писать, а не тяжести таскать», — пропыхтел Ваня, водружая коробку на столешницу. «Ну хорошо, хоть адская машина по производству огуречного смузи переезжает из моей квартиры». Я засмеялась и начала распаковывать блендер. «Мне теперь придется привыкнуть к соседству с ним. А еще с беговым тренажером и пятеркой мячей разных цветов и размеров. Но это все не важно, ведь самое главное, ко всем этим спортивным штучкам прилагается физрук. Теперь мы будем жить вместе, не верится даже. Больше года мы оба работали, чтобы снять свою квартиру. Моя съемная однушка не подходила для совместного проживания. К тому же за нее все-таки платили мои родители, а нам с Максимом хотелось собственное гнездышко. К счастью, он без проблем нашел новую работу. Аркадий Львович почему-то питал к нему симпатию, потому разрешил написать заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь он преподает в школе и доволен даже сильнее. Со школьниками веселее, чем со студентами. Подозреваю, что теперь он – мечта старшеклассниц, но не ревную, потому что знаю, что Максим всецело принадлежит мне, как и я ему. Даже Агате пришлось в конце концов отступить и оставить всякую надежду на него. Сейчас у нее уже новый парень. «Геля, куда поставить кастрюли?» – подскочила ко мне Диля. «Ну, ставь пока туда. Все равно сейчас придет любитель порядка и все переставит». Это я о Максиме. Все-таки какие же мы с ним разные, абсолютно, но нам это совсем не мешает. Наоборот, скорее мы идеальное сочетание противоположностей. В этот переезд Диляра помогает мне, а не гуляет с Андрюшей, как это было в прошлый раз. Он предлагал ей помириться, просил прощения, но она заявила, что не станет встречаться с парнем, который годами обижал ее лучшую подругу, а их отношения были большой ошибкой. Так что он получил свой урок. Кстати, подруг у меня стало на одну меньше. После того, как Ника признала, что те фотографии сделали они с Ромой, стал вопрос о том, кто же их выложил. По словам Ники, фотки они сделали просто так, чтобы потом показать нам и посмеяться над тем, какие мы скрытные. Позже она про них забыла, а одним утром с ужасом обнаружила в сети. Пароль от ее телефона знала только я, Диля и Карина. Последняя призналась, когда я задала ей вопрос в лоб. Она понадеялась, что после этого мы расстанемся, ведь я и так ему не подхожу, а у нее появится шанс. Я ее простила. А смысл злиться? Я была слишком счастлива для этого, но общаться мы совсем перестали. На кухню, где мы с Дилей занимались распаковкой коробок, вошла Ника. А вот и я. «Геля, прости, что опоздала. Вот то, что ты просила». Она протянула мне небольшой пакетик из аптеки. «Лучше поздно, чем никогда», — отозвалась я. «Спасибо, я сейчас». Я отправилась в ванную, где и подтвердилось то, о чем я, собственно, и так догадывалась. Попутно взглянула в зеркало и улыбнулась своему отражению. Да, теперь я видела там тело своей мечты. Только я и не изменилась толком, не похудела ни на грамм, разве что цвет лица стал здоровее. Благодаря Максиму я начала потихоньку приобщаться к спорту, а это полезно. Но теперь я полностью принимала себя, и хоть иногда я и слышу в свой адрес «толстая», я не обижаюсь на это. Это не значит некрасивая или плохая, да и вообще, главное, что у тебя внутри. А внутри у меня счастье, радость, а еще... Выйдя из ванной, я услышала, как Ваня и Диля обсуждают последние тенденции литературы. Диляра так возмущается, можно подумать, что-то в этом смыслит. Я оставила их в покое и вышла на улицу. Максим как раз отпустил грузовую машину и повернулся ко мне, держа в руках последнюю коробку. «Наконец-то! Осталось теперь все распаковать, и можно приступать к совместной жизни», — объявил он. Я засмеялась. Можно подумать, в последние месяцы мы хотя бы одну ночь провели порознь. «Да, и до твоей школы недалеко», — заметила я. «Удобно», — кивнул Максим. «Завтра у ребят соревнования. Переживаю так, будто я эту эстафету побегу. И от этого зависит моя жизнь». «Любишь детей, да?» — ухмыльнулась я. «Ну, да, ты же знаешь». «А насколько любишь?» «Сильно люблю. Ангелина, а ты к чему это спрашиваешь?» «Да уж, не получилось потянуть интригу», — покачала головой в притворном расстройстве. «Ладно уж, смотри». С этими словами... Я продемонстрировала ему свой положительный тест на беременность. Именно его мне купила Диляра, но не то, чтобы я в нем так уж нуждалась. Пару дней назад Я уже обо всем догадалась и без него. Максим в шоке уставился на этот тест. Смотрел пару секунд, вообще не шевелясь. Завис, что ли? «Макс», — окликнула его я, — «ты там жив?» После этого коробка с вещами выпала у него из рук, приземлившись с грохотом. «Эй, это же были мои вещи!» — возмутилась я. «Ангелина». Его лицо озарилось непередаваемым счастьем. «Ты беременна?» «Надо же, парни обычно пугаются, но у нас все не как у людей». «Серьезно?» — не мог поверить он. «Солнышко, ты...» «Да-да, будешь сына учить в футбол играть. Ну или дочку. Будет у нас олимпийский чемпион». Максим бросился ко мне, стиснул в объятиях, а затем и вовсе поднял над землей, прямо как тогда, в лифте. «Эй, отпусти! Ты мне еще живой нужен!» — в шутку возмутилась я. «Я так счастлив, Ангелина!» Честно говоря, я и не сомневалась. Впереди у нас еще больше счастья. Я точно знаю.